Глава 42. Их взаимные итоги. Мы с тобою близки, и поэтому так далеки. Даже с наступлением вечера в библиотеке Киногаса оставались люди. Немало учеников жило в общежитиях, а на фестивале окончания года оставалось немало ночных киосков и активных мероприятий, потому что некому было волноваться о тестах или уроках. А из-за зимнего мороза на улице люди сами собой заполонили библиотеку, которая служила также большим местом отдыха. Ныне среди всех гостей сидела и Синдзи. «Рёка-сан, почему вы здесь?» Наряд Рёка состоял из кожаной куртки поверх кимоно. «А? Мы каждый год открываем тут прилавок. Так делают и все магазины в округе. Между прочим, мы спонсируем фестиваль. Думаю, Кодзи сегодня стоит за прилавком якисобы. Он говорил что-то о том, что там все по высшему разряду, так как готовит кто-то с родины блюда. Не прочь попозже сходить немного пожевать, Сацутян? Из какой страны вообще якисоба?» Задумалась Синдзи, но решила не спрашивать. Рёка посмотрела по сторонам и улыбнулась. «Но знаешь что? Я первый раз на школьном фестивале. Правда? Кажись, меня удерживали кое-какие трудности». Она с улыбкой помахала рукой, подперла подбородок кулаком и продолжила осматриваться. «Я многое пропустила». Она посмотрела вглубь библиотеки, где ученики клуба тяжелой атлетики косплеили нудистов и вступили в философский диспут с комитетом общественной морали на тему того, считалось ли их состояние наготы костюмом или нет. «Мы выглядим голыми только потому, что вы смотрите глазами! Хватит грязных мыслей и посмотрите на нас очами сердца! Для наших сердец вы такие же голые!» Комитет общественной морали вооружился электрошокерами, а мускулистые нудисты-косплееры держали штанги. Вокруг них собралась любопытная толпа, и Рёка выдала замечание, наблюдая со стороны. «Чего бы просто не спрятать причинное место за этими круглыми грузками? Да, Сацутян? А я-то откуда знаю? И взяв их так, что бы они тогда делали со штырём?» Рёка уставилась в потолок, задумавшись на 3 секунды, после чего ее накрыло удивление. «Надо же! Какой ты пошлый, Сацутян!» «Как? Я не пошлый!» Однако Рёка прогнулась назад, словно не в состоянии сдержать такой ответ. «Прошёл!» Затем хлопнула Синдзи по плечу. «Она прям какой-то старикан!» Рёка рассмеялась, снова наклонилась вперед и посмотрела на Синдзи. Но неожиданно опустила взгляд на стол перед ними. Синдзи поставила там рядом с лэптопом кое-что еще. «Сацутян, что это за груда бумаги? А?» Синдзи посмотрела на бумагу, которая еще не остыла после недавней печати. Стопка толщиной более 10 сантиметров была мягкой, словно новоиспеченный хлеб. На каждой странице с правой и с левой стороны отпечаталось около 20 строчек текста. Это роман. Тот, который она писала и только что закончила. Осознав, что Рёка его заметила, и вспомнив, чего она добилась, Синдзи не смогла сдержать жар на щеках. «Но это я сделал. Ребенка? Вам бы учиться в этой школе, знаете? Правда? Тогда я, наверное, вступлю. Со следующего года я стану младшеклассницей для тебя и молодого господина, ладно?» Их громкие слова привлекли внимание окружающих людей и косплееров-нудистов. Голый третьегодка упер руки с гирями в бока и бросил на них хмурый взгляд. «Но-но, вы двое! Соблюдайте тишину в библиотеке!» «Но голым вам быть можно?» «Какое отношение нагота имеет к тишине?» «Ладно уж», — слабо ответила Синдзи, поклонившись вместе с Рёка. По прошествии 7 секунд женщина наклонилась к ней и посмотрела на роман. «Меня впервые отчитывает кто-то голый. Ну а теперь вернемся к теме. Так это книга?» «Да». Стоило Рёка это услышать, ее глаза широко распахнулись, и она выпрямилась. «Вот это да! Ты аж столько написал! А это много? Я знал, что мне хотелось написать, и когда все выпустил, получилось вот столько». Рёка кивнула и восхищенно ухнула. «Значит, внутри тебя много чего накопилось, и ты поднапрягся, чтобы выплеснуть все наружу? Не говорите вещи, которые можно неправильно истолковать, Рёка-сан». Однако Синдзи смогла ощутить, что подразумевала женщина. Она удивилась и хвалила ее. Рёка само собой не знала, что Синзи написала. И оно совсем не для печати. Это просто личное хобби. Однако Рёка отозвалась скорее о самом факте, что она написала книгу. «Вот как», — подумала Синзи. «Меня похвалили за то, что я сделала сама». Она не знала, что это значит, но это смутно напомнило прошлую ночь. Они сделали что-то для мира, и это свяжет их вместе. Только что она натолкнула Рёка на мысли о ней. «Вот оно как». Синзи кивнула и пробудилась от мыслей, чтобы увидеть восхищенные вздохи и бегающий взгляд Рёка. «Молодой господин на работе?» «Да. Думаю, что он не вернется до поздней ночи». «Ясно», — сказала Рёка. «Не хочешь взять якисобу у Кодзи?» Синзи начала гадать, стоит ли, но Рёка добавила. «Сейчас ему помогает Ситян, так что может мне ее позвать? Сина-сан?» Синзи удивила, что та девушка на фестивале. А еще она знала, что Саяма внутри концептуального пространства, развернутого в школе. Он сам выбрал место для начала последнего поединка. Синзи не знала, кто будет его противником, но определенно кто-то, кого знает Сина. Лучше бы ей не обратить внимания. Поэтому Синзи замотала головой. Нет, спасибо. Да и вам не нужно покупать мне якисобу. Точно? Сомнительный тон Рёка означал, что она не поверила Синзи, поэтому та немного запаниковала и встала. «О, ну может, все же пойду гляну. Тогда я решу, в настроении ли я. Так мне подождать здесь?» Рёка пожала плечами, после чего глянула на ноутбук и стопку бумаги. «Можно почитать? Извините, но я уже знаю, кому дам прочесть первым. Молодому господину, да?» Она спросила с улыбкой, на что Синзи улыбнулась в ответ и кивнула. «Я мигом», — сказала она, поспешив к выходу из библиотеки. И при этом гадала, чем сейчас занимаются Саяма и остальные. На краю фестиваля проходила линия между светом и тьмой. Свет полнился радостью, а тьма поддерживала его изнутри. Этот горизонт образовывали фестивальные прилавки, окружающие танцплощадку. Один из них на западном краю большого школьного двора продавал якисобу. Его вывеска гласила: «Детектив фестивальных прилавков Якисобан», равно как и «Клинок Агидама». Возможно, отсылки на аниме «Детектив Конан» и «Генджи Чиусин Агидама». Там заправляли иностранец, разговаривающий на таинственном языке по типу суахили, некто в костюме детектива фестивальных прилавков со множеством украшений, молодой человек, говорящий с ними по-японски, и девушка на сиденье рядом, нарезающая овощи. Детективу, должно быть, было жарко, потому что переодетый в него периодически приседал и замирал на месте, но на работу прилавка это не влияло. Транзисторное радио, свисающее с крыши конструкции, известило, что уже полшестого. Передав посетителю сдачу, молодой человек посмотрел на девушку. Он вытащил из бамбуковой корзинки для мелочи несколько монет и протянул ей. Она повернулась и заметно удивилась, увидев деньги. Девушка пару раз попыталась отказаться, но молодой мужчина указал на себя, иностранца, который с удивительным мастерством перемешивал собу, и детектива, напрямую охлаждавшему голову в ведре с водой. Затем снова протянул монеты. Девушка по-прежнему мялась, но все же взяла монеты. Она сжала их крепко, будто какую-то драгоценность, и ее губы тронула мягкая улыбка. После чего подхватила костыль, прислоненный к стулу, и начала идти. Она кивнула мужчине у прилавка, накинула на плечи куртку и открыла навес, накинутый сбоку прилавка. Поддерживая себя костылем, девушка словно уходила от тьмы за спиной. Она шагала к свету и людям там.